Он взял яблоко, вышел на крыльцо и посмотрел на озеро. День был прохладный, озеро посерело, нахмурилось. «Если потеплеет, — подумал Тони, — я бы искупался». Мальчик доел яблоко, прицелился огрызком в дерево, швырнул его, промахнулся. Он был слишком легок, чтобы попасть. Точно в цель, решил Тони, и подумал, а не съездить ли на автобусе в город за матерью. Затем он отказался от этой идеи. Когда он отправлялся куда-нибудь за Люси и находил ее, она сначала улыбалась и радовалась ему, а потом говорила, «Тони, ты не должен ходить за мной по пятам». Он возвратился в гостиную и посмотрел на часы. Ну какой смысл ехать за мамой в город, если к 5 часам она вернется сама? К тому же у него нет денег на билет. И где находится кинотеатр, ему тоже неизвестно. Он ни разу не ходил в кино. Но сначала папа говорил Тони, что он еще мал. Потом оказалось, что это вредно для глаз. Папа не любил кино. Папа вообще многое не разрешал. Он часто повторял, «Сперва подрасти, Тони. Тебе это еще рано». Тони боялся, что к 20 годам он будет так занят, наверстывая упущенное из-за отцовских запретов, что у него не останется времени на сон. Он снова вышел на веранду и включил проигрыватель, который Джефф дал ему на время. Песня называлась «Ты меня волнуешь». Он с неодобрением вслушивался в слова, потом вывел громкость на максимум, словно у него собрались гости. Затем Тони принес из маминой комнаты высокое зеркало на подставке. Раньше он часто в отсутствие матери усаживался на ее кровати, отказываясь покинуть это место до возвращения Люси. Теперь, повзрослев, он уже не мог так поступать. Он взял бейсбольную биту, лежавшую на веранде у стены, и провел по ней рукой. Он принял стойку перед зеркалом, выдвинув далеко вперед левую ногу, как учил его Джефф. Делая плавный угрожающий замах, он внимательно и настороженно смотрел на свое отражение. Потом подал корпус вперед и, чуть согнув колени, нанес удар по воображаемому мячу, летящему на уровне пояса. Затем он попытался достать 2 мяча, летящих слишком далеко. Он отбил еще 4-5 мячей, не забывая встречать их перед собой и добавлять кистью. Поупражнявшись с битой, он взял бейсбольную перчатку и мяч. Они с Джеффом поочередно подавали друг другу. Проигрывал тот, кто пропускал 10 мячей. Счет они фиксировали карандашом на одной из досок крыльца. Джефф победил 22 раза. Тони – 2. Стоя перед зеркалом, Тони ловил всевозможные мячи, простые, бэкхенды и свечи. Последний он принимал, держа перчатку у живота, словно баскетбольную корзину, как говорил Джефф. Излюбленным приемом бостонского профессионала Маронвилла по прозвищу «Кролик». Это было не так просто, как могло показаться, особенно если при этом смотреть на себя в зеркало. Увлекшись, он не обернулся, когда кто-то подошел к крыльцу. Спустя несколько секунд Тони заметил Сузан Никерсон. Голубые джинсы и свободный свитер, казалось, служили ей униформой. Он уже видел ее утром, перед походом, возле гостиницы. Тони спросил ее, пойдет ли она с ними, но Сузан ответила, нет, это забавы для детей. Он подкинул мяч 2 раза не слишком сильно, чтобы легко поймать его на глазах у девочки. Она заговорила первой. «Привет», — сказала Сузан, и Тони ощутил вкус маленькой победы. «Привет», — ответил он, не переставая подбрасывать и ловить мяч. Сузан приблизилась к Тони и спросила его с настороженностью в голосе. «А ты чем тут занимаешься?» «Тренируюсь», — сказал Тони. «Бейсболист должен иметь сильную руку». «А зачем тебе зеркало?» — удивилась Сузан. Она посмотрела на себя в зеркало из-за плеча Тони и поправила прическу.